ни разу не задержала взгляд надолго. По большей части она рассматривала что-то около Лизель, что-то отсутствующее. Окно было широко открыто. Квадратный прохладный рот, случайные вдохи сквозняка. Лизель сидела на полу. Вокруг нее были разбросаны книги. Через 40 минут она собралась уходить. Каждая книжка вернулась на место. «До свидания, фрау Герман!» Слова здесь всякий раз звучали, как взрыв. «Спасибо вам!» После чего жена бургомистра вручила Лизель деньги за стирку, и девочка ушла. Каждый поступок остался обоснован, и книжная воришка побежала домой. Лето устанавливалось. В комнате полный книг становилось все теплее, и с каждым приходом пол уже не так мучил Лизель. Девочка садилась, ставила рядом небольшую стопку книг и читала по нескольку абзацев из каждой, пытаясь запоминать неизвестные слова, чтобы, придя домой, спросить папу. После. Уже подростком, когда Лизель писала о тех книгах, названия она уже не помнила. Ни одного. Может, если бы она их украла, память оказалась бы подготовленной лучше. Но запомнилось ей вот что. Имя. Нескладными буквами, написанное на внутренней стороне обложки одной книжки с картинками. Имя мальчика. Йоганн Герман. Лизель прикусила губу, но в конце концов не удержалась. С пола она обернулась к женщине в халате и задала вопрос. «Йоганн Герман», — сказала она. «Кто это?» Та посмотрела мимо девочки, куда-то возле ее колен. Лизель смутилась. «Извините, не надо мне спрашивать такие вещи». Она дала этой фразе умереть своей смертью. Лицо женщины не изменилось, но ей как-то удалось вымолвить. «В этом мире он больше никто», — объяснила она. «Он был мой...» «Из архива воспоминаний». «Да-да, конечно, я его помню». Небо было сумрачное и глубокое, как зыбучие пески. Молодой человек, увязанный в колючую проволоку, будто в огромном терновом венце. Я распутал его и вынес. Высоко над землей мы оба увязли по колено. То был обычный день 1918 года. «Кроме всего прочего, — сказала женщина в халате, — он замерз до смерти». Секунду-другую она играла собственными руками, затем повторила: «До смерти замерз. Я точно знаю». «Жена бургомистра. Одна из Всемирного легиона. Не сомневаюсь, вам приходилось ее видеть. В ваших рассказах, в стихах, на ваших экранах, куда вы так любите смотреть. Такие повсюду. Почему бы ей не оказаться здесь? На живописном холме в немецком городке. Здесь так же удобно страдать, как и где угодно. Дело в том, что Ильза Герман решила превратить свою боль в торжество. Боль никак не соглашалась отпустить ее, и она покорилась, открыла ей объятия. Она могла бы застрелиться или расцарапать себя ногтями, или предаться другим формам самоистязания, но в итоге выбрала, наверное, то, что сочла самым слабым. По крайней мере, терпеть погодные неудобства. Лизель полагала, что эта женщина молит Бога, чтобы летние дни были холодными и сырыми. И вообще-то жила она в подходящем месте. В тот день Лизель, уходя, сказала фразу, которая далась ей с большим трудом. В переводе это значит, что ей пришлось взвалить на себя два огромных слова, пронести на плечах и вывалить эту громоздкую пару под ноги Ильзе Герман. Слова свисали по бокам, пока Лизель шаталась под их тяжестью, и не удержала их. Они лежали вместе на полу. Громадные и громкие, неуклюжие. Два огромных слова. «Простите меня». И снова жена бургомистра посмотрела куда-то мимо Лизель. Лицо чистая страница. «За что?» — спросила она. Но тут уже прошло время. Девочка давно вышла из комнаты, была почти у парадных дверей. Услышав вопрос, остановилась, но предпочла не возвращаться в комнату,